Глава 37. Макс Диц не знал, для чего его вызвал Джек Штам, но почувствовал себя неуютно, когда обнаружил в кабинете Монте Пайка и окружного Торнея, смотрящих на него, как плакальщики на похоронах. «Что случилось, Джек?» — спросил Диц, усаживаясь на свое место. «Монте только что сообщил мне весьма тревожную информацию». «Да?» — произнес Диц, повернув голову к коллеге. «Что тебе известно о корабле под названием «Чайна Си»?» — спросил Штам. «Ах, это!» — ответил Диц, пытаясь прикрыть улыбкой страх, который поглотил его как прилив. Диц не знал того, что знали Пайк и Штам, поэтому не спешил с объяснениями, надеясь, что кто-нибудь из них восполнит недостаток его неосведомленности. Это помогло бы ему оправдаться. «К тебе приходил офицер полиции из Шелби, когда Сара Вудров ожидала суда по первому обвинению?» «Да». «Что он тебе сообщил, Макс?» «Всего не помню», — подстраховался Диц. «Это ведь случилось несколько месяцев назад». «Почему ты не говоришь нам, что помнишь?» Диц почувствовал, что пахнет жареным. «В чем дело, Джек? К чему этот допрос с пристрастием?» «Мэри Гарретт встречалась сегодня с Монте и сообщила ему о своем разговоре с Томом Освальдом, тем полицейским, с которым ты беседовал о деле Сары Вудров. Мэри возмущена. Она считает, что ты нарушил свой долг, не информировав ее об оправдательном доказательстве, которое должен предоставить в соответствии с прецедентом дела Брейди против Мэриленда». «Об этом корабле? Какое отношение он имеет к Вудров?» «Но ведь были отпечатки пальцев», — сказал Штам. «Монте говорил тебе о них? Разве не так?» «Это все затея Пайка», — решил про себя Диц. «Щенок побежал к Штамму выслужиться и порушить его Дица карьеру. Однако нельзя сорваться. Он понимал, что будет обречен, если обнаружит слабость». Диц улыбнулся и покачал головой. Монте действительно чересчур волновался по поводу этих отпечатков в квартире Вудров. «Я помню». «Ты помнишь, как говорил Монте, что не желаешь придавать значения этим отпечаткам?» «Конечно. Они не имели отношения к нашему делу. Следствие по ним было бы пустой тратой времени. Пайк не знал, кто оставил эти отпечатки, когда это было сделано, и соответствовали ли они образцам из дела в Шелби. Наше дело не было связано с тем, что в Шелби». «До тех пор, пока к тебе не пришел офицер полиции Освальд», — сказал Штам. «Он работает в Шелби. Разве он не говорил тебе, что снял отпечатки с крышки люка, прикрывавшей груз гашиша?» «Погоди, Джек. Освальд говорил, что предполагает гашиш, но вещество из трюма не исследовалось в лаборатории, и мы не знали о принадлежности отпечатков Финли. Этого никто не мог подтвердить. Сегодня в полдень отпечатки сопоставили, и они совпадают», — сказал Штам. «Тогда я этого не знал». «Но ты знал, что ночной сторож видел человека, бегущего с корабля, где были обнаружены 5 мертвецов и поехавшего в сторону Портленда. Причем его, возможно, преследовала другая машина. И это происходило примерно в то время, когда Финли должен был оставить корабль, если он собирался добраться до дома Вудров». «Джек, это чистая спекуляция. Тогда мы не располагали никакими доказательствами того, что парень, бежавший с корабля, был Финли, и роль отпечатков была неясна». «Сара Вудров утверждала, что люди, ворвавшиеся в ее дом, дрались с Финли и похитили его. Это соответствует информации, о которой тебе поведал Освальд?» «Лишь в том случае, если бы мы знали, что именно Финли бежал с корабля. Я же не знал. Послушай, Джек, Гарретт заставила бы жюри ходить по кругу, если бы представила свидетельство о наркоторговцах, террористах и еще бог знает о чем. Это непременно случилось бы, если бы я рассказал ей о корабле. Диц заметил разочарование на лице Штамма. Ты выкрутился, Макс. Мы все хотим добиться успеха, но у обвинения есть более высокий долг, и это установление справедливости. Преследование невинного человека не имеет ничего общего с поисками справедливости. Я искренне верил, что Вудров виновна. Теперь знаю, что ошибался, но тогда я был убежден в этом. И передача Гаррет информации щекотливого свойства... Свидетельство о невиновности всегда щекотливого свойства, Макс. Я не видел в этом свидетельстве указания на невиновность. Считал его инцидентом, не связанным с Сарой Вудров. Это был вопрос оценки. В таком случае ты продемонстрировал неспособность к правильной оценке. Из чего это следует, Джек? Точно не знаю. Хочу серьезно подумать над этим. Почему бы и тебе не сделать то же самое? Я тебе помогу. Благодарю, но я не сделал здесь ничего дурного. Диц вышел с гордо поднятой головой, но его плечи опустились, как только за ним закрылась дверь кабинета Штамма. Он чувствовал тошноту и головокружение. Все рушилось. Его карьера придет к краху, если в ближайшее время не случится чудо. Было уже почти 4 часа, а Диц не мог сосредоточиться, поэтому оставил здание суда. Придя домой, он сбросил пиджак, галстук и сделал глоток крепкого виски. Что он совершил, чтобы с ним так обращались? «Ничего», — сказал он себе. «Все дело в пайке». Этот сосунок побежал к Штамму, как только ему пожаловалась Гаррет. «Пайк стремится его уничтожить». Подаст ли Гаррет жалобу на нарушение этики? Уволит ли его Штамм? Что, если он будет с позором выброшен на улицу? Что ему тогда делать? Диц подался вперед и обхватил голову руками. Он пытался что-то выведать о Чайна-Си у нескольких лиц, и ни один не откликнулся. Казалось, этот корабль был не просто дохлым номером, но мог утащить в пучину вместе с собой и его.